Глава сороковая. «Так, Лив, хватит!» — отскочил очередной туфли, полетевший в меня. «Свали отсюда, мудак! Ненавижу тебя!» — вопила она, хватая теперь свою сумку. «Я же все объяснил!» «Да, глупо, Ливия, но, блядь!» — снова увернулся. «Объяснил?» — возмутилась она и уперлась руками в бока. «Мне пофиг на твои объяснения. Какого хрена ты забрал меня от Винса? И что вообще ты делаешь тут? Разве вчера я тебе не ясно сказала? Наигралась!» «А вот теперь слушай сюда, истеричка!» Процедил я и получил по лицу какой-то тряпкой. Но, сжав кулаки, быстро сократил расстояние между нами и перехватил ее руки, уже готовые бросить в меня очередную вещь. «Ни хрена ты не устала! Ни хрена не надоел! Врешь. Тебе стало обидно, вот и все. Ты даже не выслушала меня. А я как идиот бегал за тобой по всему городу, чтобы спасти тебя. Это тебе ни о чем не говорит, больная дура. Но ты моя гребаная дура. Блядь, Ливи, я хочу быть с тобой, понимаешь? К черту все, буквально все. Я хочу, чтобы ты была со мной по-человечески. Ты нужна мне, необходима». С силой тряхнул ее. Она потрясенно смотрела на меня, моргая. «Почему?» — прищурив глаза, спросила она. «Что почему?» — устало произнес я. «Почему ты хочешь быть со мной? Не натрахался? Или никто не дает?» И снова борьба. Я держала, она пыталась вырваться. «Потому что...» «Почему мне так сложно это произнести?» «Страх. Боялся. До идиотизма и спазма в животе боялся быть отвергнутым». «Когда сможешь ответить, тогда я тебя послушаю, урод!» — прошипела она и вырвала свои руки из моих. «Я люблю тебя!» — выдохнул и замер. «Что?» — переспросила она и подошла поближе, заглядывая в глаза. «Я люблю тебя!» Повторил, смотря уверенно в ее глаза. Страх исчез, только стальная сила внутри. «Это сейчас так называется слово «потрахаться»,» — усмехнулась она. «Напиши письмо, может, тогда поверю». «Лив...» Кислорода перестало хватать в груди. «Лив, я правда, по-моему, попал». «Еще бы! Заврался ты, Кин!» Она обошла меня и подхватила халат. «Что мне? На лбу вытатуировать это?» Разозлившись, схватил ее за руку и потащил за собой, выводя в центр между лестниц. «Оливия Престон! Я, мать твою, люблю тебя!» Во всю глотку закричал я, а она остановилась в шоке. «Грант!» — прошептала девушка и улыбнулась. «А теперь еще раз, Грант, чтобы все услышали и за пределами Лондона». Холодный голос снизу заставил зажмуриться и повернуть голову. «Вы дома?» — констатировал факт стоявших внизу мамы, Хью и едва не лопнувшего от смеха Тео. «Оливия, что тут происходит?» — зло спросил Хью. «Мы репетируем», — тут же ответил Лив. «И что же вы это репетируете, голые?» Губы Хью побелели от гнева. «Не голый, я в халате. А Грант — это его обычное состояние. Ну, тут такая история. Грант поспорил с Нейтом, что я влюблюсь в него. А я поспорила с Реджи и Кори, что он влюбится в меня. В общем, мы решили, что поможем друг другу выиграть». Смотрел на нее во все глаза, пока девушка спокойно рассказывала эти небылицы. Старался не раскрыть рот от этого нового открытия. Ни один мускул не дрогнул, голос оставался ровным и равнодушным. «Получается, и со мной играла так красиво. Значит, все слова о том, что безразличен, могли быть ложью? И как теперь понять мне ее, раз она настолько умелая и хитрая лиса?» «Что?» — возмутился Хью. «Ага», — рассмеялась Лив и подошла ко мне. «Мы решили признаться друг другу в чувствах, А чтобы это выглядело правдоподобно, мы отрабатываем сценарии. Оливия, что за ерунду ты здесь говоришь? Какие сценарии, какие чувства? Повысил голос Хью. Господи, может, забудете и все? Закатила глаза Лив. Грант, ну скажи ему, что это все игра. Ну да, шутка. Медленно отозвался я и поймал улыбку мамы. Так, марш в кабинет. «С тобой я поговорю позднее», — указал на меня он, но только вызвал усмешку, сложил руки на груди. «А что мне оставалось делать?» «Только быть тем, кем он меня считает. Уродом». «Оливия, быстро спускайся», — приказал Хью и скрылся в кабинете, ярко хлопнув дверью. «Совсем идиот», — покачала головой Лив, а я улыбнулся. «Теперь поверила?» — довольно спросил я. «Нет», — покачала она головой, но уголки ее губ приподнялись в победной улыбке. «А если сейчас поцелую?» — прищурился я, обнимая ее за талию. «Грант, твою мать!» — возмутился Тео. «Грант, не сейчас!» Мама беззвучно смеялась. «Ладно, иди, получай, нагоняй от папочки», — выпустил девушку из рук и шлепнул по попе, получив в ответ убийственный взгляд. Она спокойно прошла мимо Патриции и Тео, показав последнему язык, и ушла на серьезный разговор. «Я смотрю, вам тут было весело без нас», — усмехнулась мама, поднимаясь по лестнице. «За мной, Грант». «Я что, собака?» — возмутился, но пошел за мамой в противоположный конец коридора от нашей спальни. «Нашей?» «Да, мы спим в одной спальне». Мы вошли, и мама радостно обняла меня, погладив по волосам. «Не мог это сделать тише», — упрекнула она. «Да она не верит мне», — передернул плечами и отстранился. «Тогда сделай так, чтобы поверила», — предложила мама. «Ты прям эксперт», — ухмыльнулся я. «И что дальше, Грант?» «Ничего. Не знаю», — вздохнул я и сел в кресло около окна. «Предложи ей выйти за тебя, ведь...» «С ума сошла», — повысил я голос. «Почему нет? Уже пора тебе остепениться, да и Оливия взрослая. Ты ведь любишь ее, столько лет любил». Она запнулась и тяжело вздохнула. «Нет, мам, она не хочет замуж. Да и я как-то не рвусь туда. Ты же знаешь меня, я не создан для брака», — печально ответил. «Ну, почему такой тембр? Я хочу на ней жениться?» «Нет, конечно, нет, это все глупости. Винсент был прав, ничего я ей не дам, только несколько месяцев, а точнее дней друг с другом, и все окончится. Должен окончить. Не хочу от нее устать, не хочу обидеть вновь». «Тогда не играй с ней, Грант. Вы повзрослели, и теперь ты не имеешь права так поступать с Оливией», — прикрикнула она на меня, на что удивленно поднял голову. «Я не играю», — тихо ответил. «Тогда что ты делаешь?» — возмутилась она. «Как это называется? Я люблю тебя, сынок, очень, но не могу смотреть, как ты разрушаешь себя из-за уверения, что не создан для счастья. Создан! Каждый человек заслуживает его. И ты с ее рождения чувствовал это». «Что?» «Совсем рехнулась. Мы начали общаться только в средней школе», — перебил ее. «Да какая разница, когда?» — невозмутимо продолжила она. «Ты чувствуешь это в сердце только из-за Оливии, ведь так? И это твоя любовь, она не пройдет с годами. Поверь, я это знаю. Потому не изводи ни ее, ни себя и найди правильное решение. Свободен». «Охренеть, приговор!» — фыркнул и вышел, громко хлопнув дверью. Оливия. «Любит. Он любит меня. Пусть, значит, пишет письмо, а потом я подумаю, читать или нет», — бились мысли в больной голове. Но сердце стучало в радостном трепете от его слов, от его решения забрать меня. Я была идиоткой, довольной идиоткой, практически скачущий в кабинет на разговор с папой. «Оливия?» Сухо кивнул мне мой родитель и указал на диван напротив своего кресла. «Для начала привет, пап. Как отдохнули?» Спокойно поинтересовалась я. «Оливия?» Предостерег он меня. «Что?» Недовольно закатила я глаза. «Что это, черт подери, было?» Началась атака. «Я же объяснила», — пожала плечами. «Не верю. Ни единому слову не верю». Зло фыркнул он. «Твои проблемы», — равнодушно ответила я. «Ты забыла, кто он? Он наркоман. Я же тебе рассказывал. А ты уверяла меня, что ничего не чувствуешь к этому подонку», — повысил отец голос. «Не кричи, голова болит. Вчера напилась», — потерла виски, поймав еще более гневный взгляд и, вздохнув, продолжила. «Да ничего между нами нет, правда. Я встречаюсь с Винсентом, он предложил мне замуж, вот подумываю». «Что?» — удивился папа. «Ага», — кивнула я, радуясь, что удалось перевести тему. «Даже кольцо есть, где-то валяется». «Господи, что ты сделал с моей дочерью?» — покачал головой папа. «Ничего», — резко ответила я. «Это моя жизнь, что хочу с ней, то и делаю. Выросла, и я принимаю решение». «Оливия, твоя мать тебя совсем избаловала». «Даже не заикайся о ней», — повысила я голос, угрожающе поднимая палец. «Ты не имеешь права так говорить. Она замечательная, и она, в отличие от тебя, понимает меня, полностью поддерживает. Это не избалованность, а возможность мне самой решать». «Что?» Отец уже встал, и я последовал его примеру. «И вообще, да, чувствую к Гранду все, что можно и нельзя. Я сплю с ним, и это замечательно. Я люблю его. И сегодня он сказал, что любит меня. Все прекрасно. И не ты, никто иной. Не смеет мне указывать, что делать. Разговор окончен». Я вылетела пулей из кабинета, громко хлопая дверью. Вывел. «Достало. Все достало. Хочу просто быть с ним. Что в этом плохого? Ничего. Помогу ему, как смогу». Грант. Услышал, как хлопнула дверь внизу и бурчание Лив, которая залетела к себе и закрылась. «Значит, не поверил? Что ж, ничего, справимся». Я, улыбаясь своим мыслям, вышел из спальни и спустился. «Грант, зайди», — потребовал Хью в дверях кабинета. Закатил глаза. Но сейчас предстояла битва за свою любовь. И пусть не будет свадьбы, неважно. «Что хочешь?» — спросил его, вальяжно сев на диван. «У меня нет выбора. Только один, чтобы ты держался подальше от моей дочери», — холодно заявил он. «Если ты хоть раз еще подойдешь к Оливии, я разорву свадьбу». «Что?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Ты не оставил мне больше ничего», — зло процедил он. «Я люблю Пати, но от своей дочери никогда не откажусь. Поэтому или ты съезжаешь, и мы встречаемся постольку, поскольку не ищешь встреч с Оливией больше никогда в жизни, или я иду и отменяю свадьбу. Твоя мама будет страдать, сильно страдать, и я тоже, но это сделаю ради того, кого люблю. Хватит ли у меня смелости на это? Как ты считаешь? Сейчас ты решаешь судьбу своей матери». Дыхание перехватило. Надо держаться за воздух, но его не было. Хью не убил меня, а заставил предать всего себя. Я не думал, что он на это способен. Но планета ушла из-под ног. И готов отдать был все, только бы вернуть все назад. Но невозможно. Хью играл без правил и затронул все мое существо. Надавил на самую болезненную точку. Как трудно сделать шаг. Дорога была наугад. Сердце взорвалось, оставляя кровавые следы на руках. Я смотрел на него, и ненависть затопила все внутри. Больно, плохо, и сознание угасает медленно, но верно. «А как ты объяснишь все это, Лив?» — услышал свой голос. «Нечего объяснять. Она знает, кто ты, и не удивится такому повороту событий», — усмехнулся этот урод, которого в будущем придется меня звать папой. А ты, козел, знаешь об этом? — скривился я от боли внутри. «Я делаю это ради Оливии», — повторил он. «Нет, ты делаешь это ради себя, потому что боишься, что твоя дочь станет тебе чужой. А она уже такой стала. Ты потерял Ливи давно, потому что мы с ней единое целое. И тебе это не нравится, потому что ты недолюбливал моего отца. Ты полон зависти, что у меня все хорошо и что твоя дочь стала моей. И я рад, что с этой минуты она будет ненавидеть тебя еще больше. Любви ее ты недостоин», — зло сказал я и встал. «А ты достоин? Посмотри на себя, законченный наркоман. Ты попользуешься и выбросишь ее. Я женюсь на них, Ю. Когда-нибудь ты подохнешь, и я вернусь. А может, раньше. И заберу ее, потому что люблю. А если она узнает об этом разговоре, то сама придушит тебя». Довольно улыбнулся, наблюдая за сменой эмоций на лице противника. «Посмотрим, ты закончишь так же, как твой папочка, и я с радостью брошу землю на твой гроб. А теперь вываливайся из моего дома!» — повысил он голос. «Забываешься, Хью. Это мой дом, а точнее моей матери в будущем. Поэтому это я вышвырну тебя». «Тогда иду и говорю Патриции, что между нами все кончено», — заявил он. «Не помогло. Не оставил свободной дороги. Отступить? Но не могу. Не хочу, ведь так сильно привязан к своей малышке. Пустота начала наполнять сердце, превращая его в осколок мрамора. До встречи на свадьбе, Хью». Сухо бросил я и вышел. Тело заболело, желая остаться, и похрен на все. Но могу ли я так поступить? «Грант!» — окликнула меня сверху мама, и я поднял голову, смотря на нее. Каждая минута жизни с ней, слезы, алкоголь, боль мелькали перед глазами. «Грант!» — позвала меня Лив, останавливаясь на другой стороне, показывая мне иные эмоции. Любовь, счастье, весь мир рядом, одну дорогу. Мать твою! Как больно! Смотреть на нее и знать, что конец. Не увижу, не дотронусь, не скажу больше ничего ей, не почувствую тепла внутри. Глаза застелила пелена, горло сжалось. Отвернулся и вышел из дома, набирая скорость для бега. Дождь бил по лицу, но его не ощущалось, только нестерпимое ощущение внутри. Мой рот раскрылся сам, и я закричал, сжимая голову. Прохожие шарахнулись от меня. Но разве они знают, что такое, когда тебя разрывает изнутри? Знают это ощущение? Вряд ли. Соленая влага на губах и одиночество. Прощай, любовь. Я не умею с тобой играть без правил, потому что я неопытный игрок. Я уже не игрок. Я мертв. Окончательно.